Глава 37. Долина бледных завес, Туаткрос. Округ Тамар, Лиранское Содружество. 10 сентября 2050 года. Захватчики овладели ущельем. Осознав это, Виктор почувствовал, как кровь буквально закипела от адреналина. Мысленно поклявшись, что недели на судетах, прошедшие в планировании операции, не напрасны, он выбросил из головы даже мысль о возможном поражении. Он нажал кнопку экстренной связи с полковником Аллардом. «Полковник, прошу оставаться на связи». Виктор набил на компьютере запрос тактическому компьютеру и изучил появившуюся на мониторе информацию. «Направьте корабли «Эксельсиор», «Триумф», «Катамаунт» и «Лак» в сектор 0227. Поставьте им задачу сдерживать продвижение «Соколов» столько, сколько смогут». В голосе вклинившегося в разговор Милштейна было изумление. «Полковник, эти корабли предназначены для эвакуации личного состава. Эксельсиору поставлена отдельная задача – обеспечить эвакуацию Виктора. Я не могу позволить использовать их не по назначению». Виктор решил не отступать. «Если мы не перебросим их туда, вообще будет некого эвакуировать». «Полковник Аллард, отмените приказ», – прошипел Милштейн. «Вы старший по званию. Не знаю, что он о себе думает, но он не похож на отца». Виктор яростно бросил. «Идиот! Я не пытаюсь быть как отец! Я пытаюсь быть больше, чем он! Это наш единственный шанс спасти операцию!» Треск помех, вызванный пальбой лазерных установок, наполовину заглушил голос Дэна Алларда. «Не могу больше говорить, джентльмены! Здесь у нас идет бой! Милштейн, предоставьте корабли!» «Полковник Аллард, должен вам напомнить, что мой долг обеспечивать безопасность сына принца!» Дэн ответил холодно и жестко. «В таком случае предлагаю пересадить свою задницу в кабину робота и спуститься к нам, черт вас дери, потому что ваши радиопереговоры только отвлекают моего офицера от выполнения поставленной задачи. Обеспечьте удержание прыгунами сектора 0227». Виктор изучил тактическую карту местности, переброшенную Дэном на дисплей Виктора. Он моментально оценил правильность выбранной предводителем наемников стратегии. Дэн решил использовать один из вариантов штурма, разработанных Каем. Нажав кнопку, он переслал карту Галину и в другие подразделения гвардии. Должно сработать. На рабочей частоте раздался сильный и уверенный голос Дэна. «Акера, оттянуть правый фланг назад и выдвинуть вперед левый. Второму полку ставится задача отбросить назад части кланов». «Принял. Мы заставим кланы откатиться на открытый участок перед шрамом. Тогда их подкреплению придется пробивать себе дорогу через отступающие порядки собственных же сил. Иначе они не смогут войти с нами в соприкосновение». «Записал Скотт?» «Принял. Я со своими подразделениями спускаюсь и запираю долину. Наношу удар по флангам, заставляю противника откатиться назад. Время Че минус 10 минут. Все». «Хорошо, Виктор. Я ставлю задачу 10-му полку Лиранской гвардии обеспечить поддержку правому флангу полковника Брахе». Виктор почувствовал, как отступил поселившийся было в душе страх. Об экстренной эвакуации теперь не могло быть и речи. «Принял. Что насчет 9-го полка Федеративного Содружества?» «Еще 45 минут, пока они не выберутся из бури. До этого связь с ними установить невозможно. Нам придется тащить этот воз на себе, что мне не особенно нравится». Виктор мрачно кивнул. «Они могут стать для нас шилом в заднице, если прыгуны не остановят соколов в ущелье». «Будем надеяться, что обойдемся без них», — ответил Дэн. «Принял. И спасибо, полковник, что дали мне шанс». Грудной смех Дэна эхом отозвался в нейрошлеме Виктора. «Береги задницу, сынок. Если ее отстрелят соколы, я кончу жизнь штабным писарем». «Есть, господин полковник, конец связи». Виктор переключился на рабочую частоту Лиранской гвардии. «Я принимаю командование над первым батальоном. Второму батальону занять позицию в центре, третьему на левом фланге. Третьему батальону действовать во взаимодействии с первым полком гончих. Мы наносим удар, затем замедляем продвижение, дав возможность гончим оттянуться к западу. Ребята, предстоит вывернуться наизнанку, но только так мы можем уцелеть». 14-метровый с автоматической пушкой вместо правой руки победитель Виктора широкими тяжелыми шагами сошел с холма и повел за собой воинов 10-го полка Лиранской гвардии в ад. Песчаная пелена плясала, взбиваемая ветром, то полностью скрывая от глаз, то высвечивая лишь отдельные фрагменты предметов. Гадая, что ждёт его за мутными волнами бури, Виктор не обращал внимания на скрежет песчаных струй, хлещущих по стеклу кабины. Первый нефритовый сокол возник справа как призрак. Это был феникс-ястреб. Его пилот, заметив Виктора, которого он чуть было не проскочил, резко развернул машину и пошёл на сближение. Виктор поднял вооружённую правую руку победителя и навёл автоматическую пушку на угловатую голову противника. Вспышка пламени, вырвавшаяся из ствола, ослепила Виктора. Контуры головы ястреба показались ему размытыми, а когда огонь прекратился, так оно и оказалось. Снаряды, начиненные обеднённым ураном, сделали своё дело. Голову ястреба словно кто-то обработал кувалдой. Он завалился на спину и исчез за чёрной песчаной завесой. Повсюду, насколько хватало глаз, Виктор видел ужасные сцены сражения. Леранский робот проковылял мимо, волоча руку, повисшую на комке изодранных мышц. По полю битвы, как дикий зверь, почуявший кровь, рыскал стрелок соколов. Антенны его радара вращались как обезумевшие, выискивая, в кого бы ещё вцепиться. Он остановился и развернул орудие на Виктора. Две автоматические пушки дуплетом выплюнули очереди в грудь победителя. Боевой компьютер выбросил на дополнительный монитор обновленную информацию о нанесенном уроне. Но Виктор не обратил на нее внимания. Он поймал в перекрестие прицела громоздкое тело стрелка. Вой ожившей скорострельной пушки заполнил рубку. Шквал пуль обрушился на правое плечо противника. Ударил фейерверк голубых и зеленых искр, и вытянутая вперед рука стрелка замерла, как парализованная.